«Бутылку вина, киска», — сказал Блад Митси, разливавший по тарелкам густой гороховый суп с кусочками колбасы. «Большую?» — спросила Митси. «Скорее полную, киска. Вы, наверное, уже изучили мои привычки». Николай тоже заказал графин местного красного. «Кого и что можно вообще принимать всерьез?» — повторил он воинственно. «Мне иногда предоставляется сомнительная привилегия отужинать с известными политиками», — молвил Блад. «Недаром я девушка по вызову с приставкой «лауреат». Вот кого никогда нельзя принимать всерьез. Я хочу сказать, как людей, чтобы это не означало, власть-то у них есть, а вот личности никакой. Они напоминают мне дрессированных тюленей в цирке, крутят носом мечи, а в мечах-то динамит». «Ту же самую метафору можно применить и к ученым», — сказал Николай, когда Эйнштейн провозгласил эквивалентность энергии и массы. Это никто не принял всерьез, не считая кучки умственных фокусников, жонглирующих абстрактными уравнениями в научном цирке. А потом он уронил свой мяч. Харриет, перешептывавшаяся с Клэр, но не упускавшая ни слова из этого обмена репликами, постучала по стакану мокрой суповой ложкой. «Если в вашей беседе есть хотя бы доля здравого смысла, то она в следующем. Оба вы озадачены и смущены тем, что некие шишки по неведомой пока что причине приняли эту конференцию всерьез. Не малыша Бруно, а нас. Вам страшно это признать». «Интересно», — молвила Клэр. «Прошу меня простить, миледи», — сказал Блад со вздохом, — «но лично я решительно не в состоянии принимать самого себя всерьез. Неудивительно, что я напуган. Моя смелость исчерпывается способностью признавать собственную трусость». Харриет, упорно его игнорируя, снова обратилась к Николаю. «Николай Борисович Соловьев, отец-наставник. Вот и настал ваш звездный час. Не является ли эта телеграмма ответом на ваши молитвы? Смотрите, они сами выпрашивают у нас письмо президенту». «Еще интереснее», — сказала Клэр, кладя руку Николаю на плечо. «Редкое для нее публичное проявление супружеской привязанности». «Я согласна с Харриет. Возможно, Бруно и не герой моего романа, но ты должен признать, что он настоящая находка». Николай в сомнении покачал головой. «Я все гадаю, чем вызван этот внезапный интерес к нашему побитому молью собранию. Вот вам притча как попытка объяснения», — сказал Блад. «Один из самых позорных эпизодов моей жизни — трехмесячное пребывание в Голливуде. По-моему, между Голливудом и американской столицей есть много общего. И там царит атмосфера сенсационности, интриги, истерии, борьбы за теплое местечко. Беляние хвостом перед бульварной прессой, а там и там дня не проходит без кризиса. В очередной кризисный момент, в совершенно неподобающее время, в 6 утра, в моей лондонской квартире раздался телефонный звонок. Я решил, что это один из моих юных друзей-гомосексуалистов с сообщением о только что проглоченной чрезмерной дозе снотворного. Любят они это дело. Но нет. Звонил президент одной из кинокомпаний-гигантов, названия которых звучат в киноиндустрии как синонимы оглушительного успеха. Мы не были знакомы, но он, конечно, позволил себе обратиться ко мне по имени. чуть ли не разрыдался у меня на плече.